Но журнал начал выпускаться в 1963 году, а в 1965 году мы уже были здесь, в Москве. И на квартирах москвичей мы находили много приюта. Мы тогда полностью осознали, что такое церковь. Я сама из сибирской церкви, из Прокопьевска, с далекой глубинки. Там Господь нашел нас, там призывал на служение меня. А сюда мы уже приехали, когда нужно было журнал выпускать здесь в более большем объеме. И без церкви мы не могли эту работу осуществлять, потому что я хотела бы жертвенно служить Господу. Но где при всем том, при моем желании, я посвящаю свою Богу жизнь, но где я сяду? На вокзале? Где я найду пристанище, чтобы можно было и отдохнуть, и работать? И Господь вот здесь, в эту церковь привел. Первое, что мы знакомство у нас произошло, это в Электростале. Тогда друзья там, которые жили, они ездили сюда, в Москву, в Десну, на собрание, в Атутинке и в самой Москве часто были по квартирам богослужения. А они нас приютили там, вот в своем доме. Это были сестры Осокины, две сестры, которые писали и братские листки по поручению от Геннадия Константиновича, и журнал. Они размножали уже здесь для Москвы и области. И вот этот прием друзей, мы когда не знали друг друга, совершенно первый раз встретишь человека, а он смотрит на тебя и чувствуешь, что он родной тебе по крови Христа. Пустить нас, это дело такое было, что надо быть готовым, что если придут с проверкой, а приходили с проверкой, вот, это значит, нужно рассчитывать тоже и на арест, и на обыск. И что замечательно, что вот все-таки по общему такому служению нашему чаще всего нас принимали на квартиры люди новообращенные, то есть год-два члены церкви. Это люди бесстрашные. Эти люди, которые готовы в огонь и в воду, что бы ни случилось. Потому что представьте себе, если мы пришли и печатаем там журнал, а хозяева будут трястись и будут не спать, как там работать? И поэтому вот это желание, вот эта жертвенность, она всегда покоряла, что люди от всей души, пожалуйста, здесь работайте. Ну, мы, конечно, в те годы мы должны были соблюдать конспирацию, потому что выходить на улицу, это только, Господи, благослови, войти в этот дом, в эту квартиру. А уже прогулки, это все отменяется. Потому что, а мы и поэтому и не скучали по этим прогулкам. Нам самое главное было исполнить поручение Господне и сделать, выпустить журнал за журналом, чтобы народ Божий имел эту духовную пищу. Потому что прежде всего, вот те статьи, которые мы помещали в журнал, они производили работу в нашем сердце. Наше сердце покоряли, призывали и к исповеданию, и к покаянию. И когда Господь благословлял, когда читаешь и берешь эту статью, которую сказал служитель, и ее нужно только привести чуть-чуть в литературную форму, облечь, то я, например, и такое имерило было, и такое желание было. Господи, если это не совершит статья в моем сердце переворот, как можно рассчитывать, что кто-то тоже будет покоряться? И вот мы отыскивали эти статьи, и они были, потому что в те годы друзья наши и узники, очень много узников, которые писали нам. Меня сейчас недавно спрашивали, а как вы вот, ну, разумели, какой отбор можно сделать, какое письмо поместить, а какое не поместить? Ну, нам это было ответить очень легко, потому что Геннадий Константинович нас наставлял. Вы ищите ту статью, в которой есть дух жизни, в которой есть откровение Господне. Чтобы это были живые слова, полученные от Господа. Не только вот человек услышал, мы вот и вы, может быть, такое не раз встречались с таким, что человек услышал песни, проповедь, и потом пришел на богослужение, и память цепкая, и слово в слово может повторить, но это песни Бог посылал, откровения. А тут нужно было искать те откровения, которые Бог нашему братству дает. И вот я говорю, я рассказывала, что один... Я объясняла просто, когда у меня спрашивали, как вы отбирали. Узник много пережил, перенес. Пишет, я благодарен Богу, что выдержал это испытание. Много невзгод и в карцерах, и везде. Благодарит церковь за молитвы. И хорошее письмо. Человек выстоял. Но вот другое письмо. Узник пишет, что он под следствием был. Исследователь вопрос за вопросом ему задавал, а он молчал. И он вывел из терпения следователя. Следователь, сколько было злобы, собрал всю мокроту и ему в лицо плюнул. Говорит, я моментально закрылся и опустил голову. И тут же мысль такая, о Господе, а я, говорит, когда Господь о себе говорит, я лица своего не закрывал от поругания и оплевания. И я, говорит, сразу это место Писания, когда ему пришло на память, я, говорит, поднял лицо, а он больше не плюет. И вот эта готовность этого человека, что он сначала наша реакция обыкновенная, ну как, раз, нагнулся, а потом он уже с желанием готов нести поношение за имя Господне. И сразу вот эта истина такая, что сам Бог, сам Христос не закрывал лица своего от оплеваний и поруганий. Это за наши грехи, за наши беззакония так мужественно держал лицо свое, как кремень наш Господь. И у нас мы знали этих узников, мы их любили. И нам хотелось, чтобы это вот то, что они пережили, ту победу, какую им Бог давал, чтобы она стала достоянием народа Божьего. Поэтому в каких условиях мы работали, нас это не волновало. Это были и чердаки, и подвалы, и холодно, и жарко, все было. Но самое главное – донести эту информацию до народа Божьего. Вот здесь, в Московской церкви, вот нам напоминал Иван Леонидович, кто участвовал, чтобы помогать нам, бумагу закупать. Так вот, бумагу закупали, допустим, мы знаем хорошо, Якименко, вот еще старец был, Афанасий Иванович, там старичок. Потом там уже жили их дети, и внуки в Десне. Я помню, он всегда старец такой, только увидит меня, я прихожу туда, а он немножко, у него глазки так вот сощурит, и говорит, ты опять за бумагой пришла, да? Я говорю, опять за бумагой пришла, надо же дальше работать. И вот эти люди, что он, допустим, это значит, к нему приносили бумагу, и это было небезопасно ее хранить. И он знал, что мы придем и заберем. И много было квартир таких в Москве, которые к ним приносили бумагу, она у них лежала, а мы ее забирали для печати. Очень много, вот в моей памяти, допустим, здесь есть друзья, в Кузьминках, которые жили, Наприенко, семья. Там, ну просто мы там и жили, можно сказать. Каждый раз, если нам негде ночевать, негде быть, мы ныряли в эту квартиру маленькую, там пятеро детей, и мы никогда там не чувствовали себя лишними, что мы мешаем, что мы стесняем. Это радушие, оно покоряло. А мы действительно могли стеснять, потому что вечер наступает, приходит 1-2 человека, еще позднее, еще прибывают, и всем нужно оказать внимание, и всем любовь. И мы эту любовь чувствовали. Потому что и мы вот учились от москвичей, лично я, когда мы были вот в Кузьминках на квартире, тогда еще Наташа Саутова была, Нина Приенко. Очень много там было встреч приятных и с братьями, и с сестрами. Позже уже, когда, говорю, у них и детки были, я помню, что однажды Вениамин Ерофеевич ехал со мной, в машине вез меня, и на стоянке должен был оставить машину. И говорит, меня всегда за мной здесь следят на этой стоянке, когда я машину ставлю. Она вся освещена с четырех сторон. И он говорит, вот смотри, я сейчас буду въезжать, ты будешь видеть, ты только вот по двум сторонам этой стоянки пройди и стой тут на углу, жди меня. И действительно, когда он пошел, мне все это видно, освещено, он идет, я вижу, он поставил машину и идет ко мне. А я здесь в темноте, тут дома сразу, эти хрущевки, дома, и у них уже вот этот кустарник акации, когда они отделяли вот дома, дом от дома, он стриженный, он такой плотный самой, как стена. И вот Вениамин Ерофеевич подходит ко мне, и мы молча, я ничего не говорила, молча пошли дальше к его дому. И вот эти кусты такие высокие, акации, вдруг раздвигаются, и оттуда человек выскочил, потому что там надо, там не просто так раздвинешь их, надо там уже заранее себе приготовить место и сидеть там. Он раздвигает эти кусты, и он, у него такое дыхание страшное, как будто взмыленная лошадь. Он, мы идем так, а он нам навстречу, и пятится потом спиной. И вот это дышит на нас такой злобой дикой. А мне страшно стало, я так уже ближе к Вениамину подошла, я говорю, Веня, что он хочет? И он молчит. И он, когда увидел, что я с ним заговорила, что мы не просто случайные люди, я с ним заговорила, и он развернулся и бегом от нас. И вот мы идем и понимаем. А часто Вениамину Ерофеевичу он довозил и нас, всегда привозил и встречал, и провожал братьев с вокзала и на вокзал, и груз отвозил. И они ему всегда угрожали, мы тебе не будешь ты героем. Мы тебя можем так уничтожить, что никто тебя не узнает, где ты есть. И я вот свидетель этого всего. И эти люди, я говорю, мы вот когда видели, что это смертники практически, что они совершают служение, они рискуют всем. Они любят точно так Господа. И больше я говорю, чему училась я и этому мужеству, что не дрогнул, и после этого не засел где-нибудь отсиживаться, чтобы... Его никто больше не трогал. Мы учились и у Натальи, потому что она тогда в те годы собирала информацию об узниках. К ней стекалась информация. Нужно было знать все данные об узниках. И когда пробьются из Фриденштима миссии, из Германии, чтобы можно было в момент передать все эти сведения свежие по телефону. И вот она, дети, напряжение, люди. И мы это видели. Что я говорю, если она отходила ко сну, то это без права заснуть так, чтобы ты ничего не слышишь. В любой момент, потому что тогда было трудно. Это не сегодняшняя аппаратура. Чтобы пробиться по телефону, и ты получил сведения. И она несла это служение. И я училась. Она говорит, иногда думаю, ну кажется, можно пойти в ванну. Иду. И вдруг звонок. Говорит, какая есть халат на себя, мокрая, мыльная, идет к телефону. И мы учились этой жертвенности. Что другой бы сказал, ну что, ну когда-то мне же нужно себя обслужить и все. Причем тут, ну пусть звонят, другой раз позвонят. Никогда такого не было. Потому что это служение несли с любовью. Потому что знали, что сейчас сведения там друзья получат. Там увеличится круг молящихся. И поэтому здесь вот наши эти друзья, они учили нас вот так беззаветно любить Господа и так отдаваться Ему. Мы очень много, это Афонин Андрей, он жил и в Ленинодачной еще, там у него семья была. Он иногда такой, он очень приветливый, Маша его жена. И они всегда, Андрей Никифорович говорил, вы ходите ко мне строевым шагом, то есть народу и туда, и обратно. И так, дети с вечера легли на своих местах, чуть поздно стало, прибывают друзья. Их с своих мест на раскладушке дети. Теперь прибывает следующая партия, детей уже с раскладушек на пол кладут, а люди прибывают и прибывают. И я помню, что тоже вот мы работали в Сухуми и задержались, и я уже... Осень, слякоть и снег был. А я еду оттуда в босоножках, ну, в шерстяной кофте, все. Я работала все эти годы, у меня не было документов, паспорта, потому что я не могла его получить. И на розыске, плюс ко всему, еще были. И я еду и думаю, если я до Курского вокзала доеду, то в таком виде меня как бомжиху могут просто взять и проверить, а документов нет. И я еду, и вдруг поезд скорый останавливается в Царицыно. Я моментально сориентировалась, проводника прошу, откройте мне, пожалуйста, дверь. И выхожу на платформу. А это ночь, первый час ночи. Автобусов уже нет, но я приблизительно знаю направление, и люди кое-кто. И я вместе с ними увязалась и дошла до дома его, и думаю, это я, значит, самый поздний посетитель. И думаю, сейчас это нужно поднимать же людей, они же уснули. И сама себе жду, сейчас встретятся люди с каким-нибудь недовольным лицом, что я их разбудила. Слышу, шаркают ноги. А всегда мы старались звонить, крадучись, чтобы тынь звонком, чтобы и соседей не разбудить, потому что часто и соседи следили. И я слышу, открывается дверь, и я готовилась увидеть недовольное лицо. А он мне говорит, заходи, дорогая, заходи, сколько тебя можно ждать? Думаю, Господи, для меня родители-то уже не ждут давным-давно. Этот человек, ну, он мне только христианин, только дорог, потому что он жертвенный такой. Я переступаю порог, у меня слезы меня душат от такой неожиданности, от такого радушия. Заходи, я говорю, а что вы меня так ждете? Меня же никто не ждет. Сейчас скажу, чего я тебя жду. Оказывается, девочки у него купили себе плащ, а он им велик. Плащ-пристежка, а я раздетая. А я им сказала, нет, не продавайте. Вот придет еще одна такая большая, если ей будет мало, тогда будете продавать. Я пришла, он мне дает этот плащ, он точка в точку на меня. Это такая была благодарность Богу, что Бог заботится. И нам, мы это чудо пережили не раз. Когда Бог, когда мы вот так совершаем служение, Он нас и накормит, и оденет. И даже вот это радушие такое его, что Он не дал продать этот плащ, а он мне нужен. А он еще и с пристежкой, он годился на все сезоны. И вот это, и радушие, я говорю, и мы, он потом уже жил там, около Павелецкого вокзала, и там мы к нему строевым шагом ходили. Всегда они принимали нас. И он только иногда говорил, вот, говорит, люди приезжают с периферии, каждую неделю я меняю прокладки на кране. Потому что от всей души, говорит, закручивает кран, прокладка пробилась, все. И немножко чувствовал, что им это в тягость, что каждый раз людям уже не будешь дежурить около этого крана. Говорить, вы там потише, не очень-то закручиваете. И я помню, прихожу в очередной раз к Андрею Никифоровичу, а он мне рассказывает, Михаил Иванович, говорит, был и такую проповедь нам сказал. Вот о том, что четверо, когда несли расслабленного и прокопали крышу. И спустили сюда. И он, ну, не то, что они ему жаловались, он просто знал, что эта проблема есть. И говорит, ну вот сказано, что прокопали крышу-то, а сказано, что потом они отремонтировали. Нет, это те издержки, это самое главное, что здесь Христос, здесь совершается великое дело. И поэтому говорит, вот и вы, терпите. Краны там, то, другое приходится, дело в общем совершается. И поэтому нам церковь, это московская, дорога очень, что много жертвенных было друзей, которые пускали нас, рисковали всем. Вот, допустим, журнал где делать? Иногда в квартире, ну вот и у Саутовых квартира, там нигде не спрячешься с журналом. Надо расположиться, бумага, рамки. И я помню Сергей Якименков, кто его знает, как он договаривался с Саутовыми, я не знаю. Но факт тот, что мы на даче. Где-то она же под Тулой, там далеко у вас дача. Вот. И он вез меня туда, Сережа Якименко. Это значит 20 пачек бумаги. Это рамки стеклянные. Желатино-глицериновая масса, она очень тяжелая. И он меня туда везет, чтоб там никого нет. Ранняя весна. Он идет впереди меня, молодой человек. А земля еще только-только от снега. Снег сошел. И я смотрю, он почти подошвами всеми проваливается в эту землю. Такая тяжесть, что он идет, и все под ним, земля проседает. Пришли мы туда, вот он меня расположил, и все, он ушел. Теперь от меня зависит не зажечь свет, не выйти, спокойно все сделать. И потом дня через три он приходил за мной и уносили эти готовую продукцию. И вот это тоже участие, вот и Сережи, допустим, люди все тоже рисковали. Рисковали, и когда сопровождали нас, и когда бумагу покупали, но они шли на это с готовностью. И нам было радостно сотрудничать с этими людьми. Еще, если сказать о Московской церкви, много мы работали и имели приют в Балашихе, в семье Мещериных. Это родители, вот Кости, там, Андрея Мещерина. Это люди, вот, ну, это, если сказать, это бездонная доброта. Бездонная доброта. У нас всегда от их квартиры были ключи. И помню, мы вот со Светланой поднимаемся к ним на 6-й этаж. Она достала связку ключей и говорит: «Посмотри, как над нами сбываются слова Христа. Кто оставит отца, мать, дом, Господь во 100 крат. А у нас на этой связке много ключей от ленинградских квартир, от других квартир. И мы сюда подходим, у нас есть ключ, мы открываем». С такой любовью они тоже нас впускали. А там тоже нужно было и конспирацию соблюдать, и у нее и гости были, все она вмещала. Все ей было по плечу. И никогда мы там, мы чувствовали, что мы никогда не в тягость этим людям. Доброта и была у самого Анатолия. Мы просто удивлялись. Он человек, готов вот все, что у него есть, отдать, да еще труженикам. Он в восторге. Он иногда даже нам покупал, смотрю, звонит, а я не вижу, его лицо загорожено батонами. Что такое? Он так много батонов набрал, что позвонить не может, руки заняты. Я говорю: что же вы так много батонов-то набрали? Ешьте, чтобы вам был достаток. Вот. И вот эта доброта, и он всегда, если он едет, он смотрит на обстановку. Какая обстановка? Если серьезная слежка какая-то, он нам скажет об этом. И вот однажды слежка за мной была в Москве. Я целый день проездила и на такси, и на автобусе, и на троллейбусе, везде, до самой ночи. И мне казалось, что все, кажется, что они, или я их потеряла, или они меня потеряли. И на последнем автобусе я еду в Балашиху. Когда подхожу к этому парадному крыльцу, а те, которые за мной гонялись, они тут. Потому что скажут, если они меня потеряли, а нырять куда? Или к Андрею Афонину, или туда, в Балашиху. И они меня там ждут. И вот здесь было серьезное испытание для меня. У меня в единственном экземпляре журнал, рукописный. Я понимаю, что я его не восстановлю, и если меня арестуют, друзья не восстановят. И я вижу, что это, раз они меня уже у крыльца тут здесь встречают, значит, у них серьезные намерения. И я поднимаюсь туда, и у меня одна мысль: Господи, только не сейчас, чтобы произошел арест. Но в единственном экземпляре. А это уже было ближе, после 11. И сама захожу туда, в квартиру, панику я не подняла. Я смотрю, что адреса мне надо, а мы и так-то старались, чтобы ничего с нами не было, других, чтобы не подводить. Но посмотрела, что у меня нет, ничего такого криминального нету, а на журнал, чтобы его уничтожить, у меня рука не поднималась. И думаю, ну сейчас после 11 уже имеем право, хозяева имеют право не впустить, ни с проверкой, ни с чем, не имеют права. А сама, значит, жду все-таки. Знаем, что они и ночью, и среди ночи могут ворваться в квартиру и арестовать. Я уснуть не могла. Я думаю, рассуждаю. Почему я так Богу сказала: Господи, только не сейчас? Мне настолько было тяжело на душе. А когда? Если я диктую Богу, если мы отдались Богу всецело, а тут я говорю: Господи, только не сейчас. А когда? Я сильно плакала: Господи, это равносильно отречению, когда я тебе диктую. Я молилась: прости меня, Господи, в любую минуту, если это твоя воля, пусть арест этот будет, ты лучше знаешь. Но вот это пережить, что мне тяжело было очень на сердце, что я могла так Богу сказать. И с того момента я, когда слежки идут, и все, в любой момент мы ожидали ареста. Идешь по дороге, идешь на вокзале, всегда ожидал, скажут тебе: пройдемтесь, надо вас проверить или еще что-то. И поэтому я говорю, много вот этих и уроков Бог преподавал. Да, Константину Павловичу Крючкову. Там часто очень много было людей, которые принимал Константин Павлович, Анастасия Никаноровна. Очень часто были люди. Особенно там любила бывать Лидия Михайловна Винс. И иногда идешь туда и думаешь, сейчас Лидию Михайловну встретишь. Или Казарезову из Совета родственников встретишь. И вот я однажды пришла, там никого нет. Но мы всегда знали, когда мы нырнем туда, к Константину Павловичу, там слежка будет устойчивая. Это очень трудно будет отделаться от нее. И вот я пришла, а он сидел, играл на физгармонии. И перед ним наш нотный сборник, который впервые вышел тогда. Это не то, что компьютерная верстка, а тогда каждую ноту вырезали, и нотоносец, и ключ нотный, и басовый, и скрипичный, и клеили. И Константин Павлович говорит: ты мне скажи, мой сын имеет какое-нибудь отношение к этому сборнику? Я говорю: самое непосредственное. И смотрю на него, у него слезы потекли. Он такой радостный, что его сын причастен, потому что по тем годам вышел впервые за все годы этот нотный сборник, и он как отец торжествовал. И вы знаете, что и в наших журналах прошло, что он радовался, что и сын, и Юрий, другой сын, Юрий Константинович, вот они причастны к этому движению. И он как отец, он их благословлял даже на мученическую смерть, что других просто буквально их будоражило. Как может отец такое желать сыну? Другой еще квартира была, тоже другие Афонины. Там одно время тоже был Геннадий Константинович. Это 72-й год. Я тогда впервые туда привезла журнал о Ване Моисееве. Вот это его фотография обожженного, всего измученного. И я помню, когда я принесла этот журнал, он взял его в руки, Геннадий Константинович, сразу его окружили наши сотрудники и хозяйка. И все смотрят на это истерзанное тело этого юноши. И он говорит: лучшей судьбы я бы не пожелал сыну своему. То есть вот так бы мой сын тоже закончил верно жизнь свою пред Богом. Хозяйка, когда услышала эту фразу, она отпрянула, говорит: ужас, что он желает. А мы понимали, что он сам на жертвеннике, и он хотел бы, чтобы дети так верно любили Бога и прошли таким путем. И вот эти сюжеты отдельные, они характеризуют и саму церковь, и отношение его, и служитель, который желает, чтобы так, как Ваня Моисеев, так и его дети таким путем прошли. Где вы найдете такую церковь? Во всех Б? Или у пятидесятников, или еще у кого-то? Так беззаветно любит Господа, и мы с этими людьми работали. Это просто отрада. Бог такую милость подарил, что мы трудности, переживания, они все покрывались и забывались. Потому что однажды только, я говорю, вот Сергея Терентьевича Голева я встречала на московской квартире в Балашихе. Он уже старец, больной, у него сахарный диабет был. Собирается, а на улице непогода такая. Ему говорит: Сергей Терентьевич, в такую погоду хозяин собаку на улицу не пускает. А он говорит: а мне по делу Божьему нужно ехать. И рассказал нам, как однажды он был в одной местности, и там, пока он, я, говорит, собирался, у меня уже был билет на руках. Приходит сестра старица из какой-то церкви и говорит: Сергей Терентьевич, слава Богу, я вас застала на этой квартире. Церковь меня послала, чтобы я привезла вас в свою церковь. Там большая нужда, чтобы вы побыли. Он говорит: сестра, не могу. У меня билет на совещание. А она: ну, давайте помолимся. И стала, когда молиться, она говорит: Господи, ты видишь, вот меня послали, я брата застала, а он не хочет приехать к нам. Сергей Терентьевич молится: Господи, я так не могу. На меня поступила тебе жалоба, что я не соглашаюсь ехать. И он все решает: Господи, я так не могу жить, чтобы на меня жаловались тебе люди. Сдает билет и едет с ней. И говорит: я там так нужен был. И как нужно вот такое чуткое сердце иметь. Ведь мы даже вот случится так, ну что, ну значит, ну вот билет взял, все, езжай напрямую. Эти люди водимы Духом Божьим. И мы имели счастье вот это встречаться с ними, с этими людьми. Да, на московских квартирах многих была слежка, и за нами слежка. Вот на Знаменской, допустим, вот у Наташи уже на Знаменской, нас в упор фотографировали. В упор. Зайдем, Но иногда они что, зайдем, и иногда мы чуть-чуть только что-то скажем, Наташа, что нужно, и тут же выходим. И иногда они не рассчитывали, что мы так быстро раз и уйдем. А иногда после этой квартиры идешь на место, где Геннадий Константинович работает. Все внутри сердца трепыхается. Но ведь тут же видно воочию, что есть слежка. Как быть? И проверялись. И молились: «Господи, заступись! Лучше нам самим погибнуть, нежели привести слежку на то место, где служитель, где делается дело Божье». И я помню, когда однажды я не была уверена, что я без слежки еду. И я что? Я молилась, мне нужно на попутную машину было садиться. И говорю: «Господи, если я не осмотрелась, если есть опасность, пусть лучше авария какая-нибудь, пусть лучше я погибну, но только бы мне не привести слежку эту там, где служитель работает». И мне было интересно, вот она здесь, эта сестра тоже сидит, наша сотрудница, когда вот пошли эти теракты, она тоже ехала туда, на место, где Геннадий Константинович живет и работает. И она говорит: только сели в поезд, объявляют, к поезду, значит, к вагону прикрепили гранату какую-то, и люди пробку делают в дверях, убегают. А она сидит, говорит: а я никуда не пойду. Взорвусь, так взорвусь. Важно самое, чтобы не привести слежку. И вот это тоже, когда мы не сговаривались, мы ничего, но мы готовы были ради Бога погибнуть сами, но не других подвергнуть опасности. И на московских квартирах это, может быть, для вас и новость будет. Но у нас, если вот так сказать, высиживали. Это как? Вот я нахожусь на этой квартире. Утро. Все ушли, кто в школу, кто на занятия, дети. Хозяйка дома. И вдруг приходит брат, член церкви, мы его знаем. И сидит. Сидит час, сидит два, ничего не поймешь. Дочери ее, это все в школе. Чего он ждет, чего он делает. И мы понимали, что этот человек неспроста туда пришел. Его послали, чтобы узнать, есть там кто-то или нет. Чтобы прийти с проверкой паспортного режима. И хозяйке очень мучительно. И у нас на этот период, сколько часов он там будет сидеть, настолько часов отменяется тебе и уснуть, и шевельнуться, и тебе и туалет, и буфет, все отменяется. Сиди, не шелохнись. Потому что если ты подашь, что ты здесь находишься, он себе скажет «до свидания» и уйдет, а следом придет проверка. И вот это было очень горестно, что из наших церквей находили таких людей, которые способны были вот так работать. Прийти и высиживать, и выуживать, есть там люди-труженики или нет. Вот когда в Балашихе тоже за мной слежка была, вот когда я рассказала, что я поднялась, и думаю, ну, утром меня арестуют. Утром тихо, никто не приходит. А хозяева выходят вниз и говорят: сидят. Сидят люди. И ночью сидят, и днем сидят. И напролет неделя проходит, спустятся они, говорят: сидят, они тебя ждут тут. Я думаю: Господи, ну а как мне быть? Надо же идти работать, как мне быть? И Господь так вывел. Еще она у нас одна сотрудница была, она такая ростом, как я. Она пришла, ее братья послали, значит, узнать, нет ли меня там. Она пришла, мы выяснили все, и она пошла. И она за собой всю эту слежку увела. Вот, я такая рослая, она рослая, и все. И после этого спускается хозяева, говорит: все, слежки нету. И такими чудесами нас Господь тоже избавлял. И все это в московской церкви. Все это люди, мы иногда в те годы, они нас кормили. Мы пользовались полностью их бельем, всем. И у нас и средств не было даже отблагодарить. Но их и не надо было благодарить. Это было для них оскорблением. Они не могли принять. Мы, говорит, ради Господа это дело. Ты хочешь, говорит, с нами тут расплатиться? И вот эту жертвенность мы видели. Дай Бог, вот чтобы здесь ваша церковь молодая, молодые люди вынашивали в сердце вот эту мысль, чтобы угодить Богу и отдаться Ему всецело. Потому что вот сегодня Иван Леонидович прочел об апостоле Павле, что перечисляет имена, эти, говорит, сотрудники были мне отрадой. Мне это место Писания очень было по душе, потому что раньше я тоже говорю: Господи, как я хочу быть, вот принадлежать тебе и быть отрадой в первую очередь для тебя, для служителей наших дорогих, чтобы мы проблем не создавали, чтобы мы были для них отрадой, жертвенно служили, работали, и проблем никаких не было с нами. И поэтому вот это напоминание сегодня очень дорого мне. И хотелось бы, чтобы молодые люди были отрадой и для родителей, и для Бога, и для церкви. Потому что Господь нас всех создал не для того, чтобы мы пожили для себя, в свое удовольствие, не думая о деле Божьем, что Господь создал нас на добрые дела. И это прежде создание мира. Программа такая у Бога. И когда кто приходит в возраст, он должен думать, какой, Господи, у тебя план по отношению к моей жизни. Я его должен выполнить. Тогда только ты будешь счастлив, молодой человек и молодая сестра. И поэтому я говорю, друзья дорогие, дай вам Бог. Сейчас время наступает такое тяжелое. Не знаешь, кто свой, кто чужой. Люди погружены. Вот жить для себя. А вот такие люди, вот какие, с какими мы встречались в Московской церкви, они сейчас живы. Это войско Гедеонова. Это люди, которые, вот как его Гедеон отбирал воинов себе, те, которые лакают с ладони, как пес. Нас Господь иногда проверяет на бытовых вещах, на то, сколько мы времени уделяем себе, как нам самим себя пропитать, как содержать, что делается в церкви, пусть другие думают. А вот Гедеоново войско и есть сейчас, и каждый может сегодня и в преклонных годах может быть таким человеком, что его не интересует тот, кто вот лакал с ладони. Он ведь вот берет воду, лакает, и ему обозрение стопроцентное вокруг. Он видит направление движения врага. Он в любую минуту готов броситься в сражение. А кто допялся до воды, ему трава не расти. Что там неприятель? Где он какие войска передвигает? Ему надо напиться, тем более разрешили. И вот у нас тоже и таких христиан много. Разрешили, значит и все. И я буду жить для себя. И не подумать, что другим кому-то очень тяжело, и что дело Божие нужно совершать. Поэтому да благословит вас Господь, чтобы быть вот этой живой церковью, чтобы вы могли, когда нас, вот, допустим, в семье нашей 11 человек было, и нас мама так учила. Если я вас зову, иди сюда, она один раз может назвать имя, и все. Если я задержалась, если я не сразу не иду к ней, я прихожу через какое-то время на что-то тяжелое дело. Мам, ну почему ты меня не позвала? Я тебя звала. Ты просто была занята. И мы ее в сердце, я с детства положила. Мама зовет, бегом надо, галопом надо бежать. И так нужно к Богу относиться. Господь позвал, у нас никаких тормозов не должно быть. Что я не доспал, что я не доел, бегом надо бежать, чтобы успеть исполнить волю Божью. Вот так мы жили, с такими друзьями мы дружили, и мы понимаем, что это действительно войско Гедеонова. Они готовы отказать себе и во сне, и в еде. Я говорю, я помню, я знаю, когда Наталья вот вместе с Вениамином Ерофеевичем детей своих брали в поездки. Малые дети, машина загружена до предела. В этой запаске кто-нибудь из малышей сидит, и они на Челябинск, в другие места развозили литературу. Дети, неудобства, все. И они знают чудеса в жизни своей. Когда дети по дороге температурят, и если приехать в Москву, бабушка скажет, ну что ж вы так детей не жалеете? Молились, совершали молитву, приезжают, а у детей температуры нет. И эти чудеса, мы свидетели этих всех чудес. И мы благодарим Бога, что мы знаем Московскую церковь вот именно такую. И вас пусть Господь благословит. Oh.